Глава 16. Костя. «Вот это у меня вчера башню снесло, напрочь. С моей-то рассудительностью и постоянным контролем над собой подобное даже в голове не укладывается. Просто какой-то взрыв в голове, хотя я до победного сопротивлялся. Балансировал на грани, боялся переступить черту, а завтра пожалеть о своей внезапной слабости». «Кстати, так и не понял до сих пор, почему же меня так сильно переклинило? Чем меня взяла именно эта девчонка? Ведь она мне даже не нравится. Да и местами раздражает так, что хочется ей врезать. А тут вдруг понесло меня. Да так, что уже не было сил держаться. Останавливаться и подавно. Ну, провели ночь вместе. И что с того? Мало ли у меня было вот таких ночей. Себе не ври. Так сильно тебя еще никто и никогда не цеплял». Тут же мысленно ответил на свой же вопрос, пытаясь заснуть. Девчонка-то вырубилась еще в зале. Тихонечко засопела прямо мне на ухо. «Эй!» — легонько ее толкнул, но в ответ она лишь сильнее прижалась к моему плечу, а ее пальчики... Надо было что-то срочно с этим делать, а то невинные прикосновения к моей голой груди до добра бы точно не довели. И так чувствовал себя, неважно, удовлетворенным физически, но полностью разбитым морально. И нахрена, спрашивается, я с ней связался? Зачем позволил себе лишнего? Ее глаза горели огнем, в них читалась надежда. Только что я могу дать этой девочке? Со своими бы проблемами разобраться для начала, а тут еще чужие замаячили на горизонте. Я не готов и не планирую что-либо менять в своей размеренной жизни, а раз так... Я протяжно застонал, закатывая глаза, аккуратно отодвинул девушку в сторону и слез с подушек. Горячий душ немного привел расшатавшиеся нервы в порядок. Даже дышать стало легче. Да и настроение немного поднялось. Только вот что делать с девчонкой? Не бросать же ее практически на полу посреди зала. «Твою ж!» — фыркнул негромко, провел всей пятерней по волосам, затем по лицу и решился. «Будь что будет. Я ж не отморозок какой, чтобы вытирать ноги о девушку. Даже если она мне не нравится. И надо ж было такому случиться, что утром эта засранка подслушала мой разговор с клиентом. Непростой суд предстоит с одним бандитом. Хотя сейчас он называется гордо бизнесмен, только нутро у него все равно гнилое. И от того, что этот упырь начал платить налоги, добропорядочным гражданином он все равно никогда не станет. И надо его поставить на место. По закону». «Подслушиваешь?» Я выхожу из кабинета и натыкаюсь на свою вчерашнюю гостью. Даже не замечает моего появления. На голос реагирует, поднимая взгляд и вздрагивая. «Кто ты?» «Я же говорил тебе уже». Усмехаюсь и делаю шаг в сторону девчонки. «Сантехник». «Врёшь!» «Вру! Боишься?» Мигаю бровями, забавляясь происходящим. «Играю с ней, как кот с мышью. Что ж ты такая пугливая, бэби?» «Странно, почему именно сейчас вспомнил об этой дурацкой кличке?» «Неужели всё-таки она именно та девчонка, которую я вроде как спас?» «Боюсь», — честно признается Ульяна. «Ты с кем там воевать собрался?» «Раз, два, три, и ловушка захлопнулась. Дальше бежать некуда. Еще один шаг с моей стороны, девчонка отступает на автомате и летит на кровать, но у меня реакция на высоте. Рукой ловлю Ульяну за талию и прижимаю к себе». «Тебе не говорили...» Я запинаюсь, так как вмиг желание продлить сегодняшнюю ночь вспыхивает ярко и красочно. что подслушивать нехорошо. Да и голос подводит, а внутри у меня новая борьба. Добра и зла. Не такой уж я и правильный, как многие считают. Иногда хочется и переступить черту. «Я плохая девочка», — негромко произносит Ульяна, замирая в моих объятиях. «Будем перевоспитывать». Я легонько тру щекой ее щеку, а после дотрагиваюсь губами до ее виска. «Как ты хочешь?» «А как ты можешь?» Даже в этой ситуации она дерзит. Сама хоть понимает, с каким огнем играет. Одним разом сейчас я не ограничусь, если она продолжит и дальше меня провоцировать. И так держусь из последних сил, сильнее сжимая пальцами девушку за талию. Ты хоть понимаешь, что я не железный? Понимаю. Тогда лучшее, что ты можешь сделать в данной ситуации, я все-таки нахожу в себе силы и отстраняюсь от девушки, это вызвать такси и уехать отсюда. Я плачу. Закончить свою речь не успеваю. Звонкая пощечина заставляет мою голову дернуться в сторону. «Какой же ты уб... Ты охренела?» Хватаю ее за руку, но тут же резко остываю. Еще не хватало опуститься до рукоприкладства. Как же быстро она лишает меня здравого смысла, заставляя делать опрометчивые поступки. «Отвали от меня!» Девчонка вырывает руку, и я отпускаю ее. Черт, какая-то патовая ситуация. Впервые в жизни я загнал себя в тупик. Даже не знаю, что сейчас сказать-то. Просто какой-то дурдом. Отдохнул, что называется. Это не то, о чем ты подумала, Ульяна. Я же сказала! Глаза девушки пылают ненавистью, а голос вот-вот сорвется на крик. «Отвали!» «Как скажешь». Я разворачиваюсь и выхожу из спальни. Это лучшее, что я могу сейчас сделать. Нервы на пределе. Мне не нужны новые неприятности. И проблемы чужие мне тоже не нужны. Тогда почему на душе так тошно? Даже удар кулаком в стену не спасает положение. Еще один, второй, третий. И когда я останавливаюсь, пытаясь выровнять дыхание, то слышу из спальни всхлипы. Только не это. Какое-то наказание свалилось на мою многострадальную голову. Понять бы, за что мне Господь послал это испытание.